Она подошла ко мне. «Маркиз де Говожо вас только что приглашал на ужин. Вы, конечно, понимаете, что мне до этого никакого дела нет? Но не поехать к ним — это в ваших же интересах, уверяю вас. Прежде всего, там тоска зеленая. Если вы любитель ужинов с провинциальными графами и маркизами, о которых никто никогда не слышал, ну, тогда, конечно, вы будете там блаженствовать. Должно быть, мне все-таки придется съездить к ним разок-другой. Но я особенно не располагаю своим временем. Со мной здесь молоденькая девушка, моя родственница. Я не могу оставлять ее одну. Мне казалось, что благодаря мнимому родству мне легче будет выезжать с Альбертиной. Но вот насчет Говожо. Я ведь ее уже познакомил с ними. Ну, как знаете. Но только я вас предупреждаю, там на редкость нездоровый воздух. Если вы схватите воспаление легких, или у вас разыграется хороший наследственный ревматизмик, как весело вам будет. Ну и там, говорят, очень красивые места. Да, пожалуй. Но по правде сказать, я в 1000 раз больше люблю вид отсюда на долину. А главное, я бы там не стала жить, даже если бы нам за это заплатили, потому что для господина Вердюрена морской воздух — это пагуба. Если только ваши родственницы нервны, да ведь вы сами, по-моему, нервны, у вас бывают приступы удушья. Вот увидите, съездите один раз, а потом целую неделю спать не будете, но уж тогда пеняйте на себя. Не подумав о том, что она противоречит самой себе, госпожа Вердюран продолжала. Если у вас есть желание посмотреть на дом, а дом не дурен, сказать, что он красив, это было бы преувеличением, но он интересен. Этот старый ров и старый подъемный мост, приезжайте. В тот день, когда и я буду там ужинать, один раз уж как-нибудь придется потерпеть, приезжайте. А я постараюсь затащить туда весь мой кружок. Вот тогда все будет очень мило. Послезавтра мы поедем на лошадях в Аран-Бувиль. Дорога чудесная, там привкусный сидр. Поедемте с нами. Вы, Бришо, тоже поедете, и вы, Ски, тоже. Это будет пикник. Мой муж уже все для него подготовил. Вот только я точно не знаю, кого он пригласил. Барон, вы ведь тоже? Барон не слышал нашего разговора, не понял, что речь идет о поездке в Аран-Бувиль, и так и подпрыгнул на месте. Странный вопрос. Насмешливо пробормотал он, покоробив госпожу Вердюрен. Вот что, обратилась она ко мне. Почему бы вам еще до ужина у Говожо не привезти к нам вашу родственницу? Она любит поговорить, любит интеллигентных людей. Она симпатичная? Ну вот и отлично, превосходно. Приезжайте с ней. Ведь не одни Говожо существуют на свете. Я знаю, что они будут счастливы пригласить ее к себе. Им никого не удается зазвать. Здесь она всегда может подышать свежим воздухом, встретиться с интеллигентными людьми. Во всяком случае, я надеюсь, что в следующую среду вы меня не подведете. Я слышала, что вы с вашей родственницей, с бароном и еще с кем-то собираетесь попить чайку в Ривбелле. Приезжайте оттуда к нам. Как бы это было мило, если бы приехали целой компанией. Сообщение удобнее не придумаешь, дорога прекрасная. Если хотите, я вышлю за вами экипаж. Не понимаю, что вас тянет в Ривбель? Там тучи комаров. Может быть, вам нарассказали, что Ривбель славится галетами? Мой повар делает их гораздо лучше. Я вас угощу нормандскими галетами, настоящими и песочным печеньем, можете не сомневаться. Вам нравится эта гадость, которую почуют в Ривбеле? Вольному воле. Но у меня вы этого не получите. Я моих гостей не отравляю, а если бы захотела отравить, мой повар не стал бы готовить эту неописуемую пакость и нашел бы себе другое место. Просто непонятно, из чего делаются тамошние галеты. Одна несчастная девушка, моя знакомая, наелась их, и у нее началось воспаление брюшины, и через 3 дня она умерла. Ей было только 17 лет. Жаль ее бедную мать. Наморщив чело, с видом многоопытной и много пережившей женщины, печально проговорила госпожа Вердюрен. — Ну, бог с вами. Поезжайте в Ривбель, если уж вам так хочется расцарапать себе горло и выбросить деньги на ветер. Но только уж я на вас надеюсь. Ровно в 6 часов соберите всех и везите сюда. Только смотрите, чтобы не разбрелись. Приводите кого угодно. Это я не всякому позволяю. Но я уверен, что у вас друзья славные, и я вижу, что мы друг друга понимаем, не говоря уже о нашем ядрышке. Именно в среду у нас должны быть очень приятные люди. Вы не знакомы с этой малышкой, госпожой Лонпон? Она выразительна, остроумна, в ней совсем нет снобизма, она вам понравится, вот увидите. Она должна привести с собой целую ватагу друзей. Сочла нужным сообщить мне госпожа Вердюрен, чтобы я убедился на примере, что это хороший тон. Посмотрим, кто из вас пользуется большим влиянием и кто привезет больше народу, Барб де Лонпон или вы. «Если не ошибаюсь, к нам должны привезти еще Берготта», — сказала она неопределенно, так как после заметки в утренних газетах о том, что здоровье этого большого писателя внушает самые серьезные опасения, приезд его к Вердюренам представлялся весьма сомнительным. «Словом, вы увидите, что это будет одна из самых блестящих моих сред. Скучных дам я к себе не пущу. Но только не судите по сегодняшнему вечеру, он решительно не удался». «Не спорьте. Мне было еще скучнее, чем вам. Я просто изнывала от скуки. Но ведь раз на раз не приходится. Я говорю, не говожу. Эти просто невыносимы. Но некоторые светские люди производят на многих приятные впечатления. И что же? Мое ядрышко их совершенно затмило. Я слышал, что вы отзывались о Сване, как о человеке интеллигентном. Прежде всего, на мой взгляд, вы сильно преувеличиваете». Но я имею в виду даже не его характер, хотя я всегда считала, что он крайне антипатичен, замкнут, угрюм, ведь он часто ужинал меня по средам. Спросите кого угодно, даже рядом с Брешо, а Брешо далеко не орел. Он хороший учитель в старших классах, которого я протолкнула в академию только и всего. Сван казался ничтожеством, он был до того бессветен. На мою попытку возразить госпожа Вердюрен ответила так: «Нет, тут я права. Я не хочу сказать о нем ничего дурного, раз он был вашим другом. Он действительно очень вас любил, отзывался о вас прекрасно. Но спросите у моего ядрышка, сказал ли он хоть что-нибудь интересное на наших ужинах? А это все-таки пробный камень». «Ну так вот, не знаю почему, но только со Сваном у меня ничего не выходило. Ничего не получалось. Да и то, чем он мог бы похвалиться, он почерпнул у нас. Я начал доказывать, что он был очень умен. Нет, вы это утверждаете только потому, что узнали его гораздо позднее меня. В сущности, он очень скоро приелся. На меня он наводил тоску. Это означало, он бывал у Ля Тремуй и у Германтов, хотя знал, что я туда не вхожа. Я могу вытерпеть все, кроме скуки. Что-что, а скуку я не выношу. Считая нужным объяснить, кого она допускает в свой кружок, госпожа Вердюрен давала понять, что ею руководит страх скуки. Она все еще не принимала у себя герцогинь, потому что ей было не по силам скучать. Вот так же она, боясь морской болезни, не ездила по морю. Я подумал, что в словах госпожи Вердюрен есть доля истины. Германты, например, заявили бы, что такого дурака, как Брешо, они еще никогда не видели. А мне приходила в голову мысль, не выше ли он, если не Свана, то уж во всяком случае тех, кто был пропитан духом германтов. Кто считал, что хороший вкус сказывается, между прочим, в том, чтобы не слушать его педантичных побосенок, и кто получил достаточно нежное воспитание, чтобы они вогнали его в краску, и я задавал себе этот вопрос, решавшийся мною так же глубокомысленно, как христианин, находящийся под влиянием пор-рояля и старающийся постигнуть, что есть благодать, как будто ответ, который мне предстояло дать себе на мой вопрос, мог в известной мере прояснить мне свойства интеллигентности. «Вот вы увидите», — продолжала госпожа Вердюрен, «когда светские люди попадают в общество настоящих интеллигентов, людей нашего круга, тут они и саморазоблачаются. Светский человек, самый умный в царстве слепых, здесь становится одноглазым, а люди из другого мира в его присутствии испытывают чувство скованности. И вот мне невольно приходит на ум. А что, если вместо того, чтобы собирать у себя разношерстное общество, от которого ничего хорошего не жди, устроить несколько вечеров подряд только для скучных, чтобы я вполне могла оценить мое ядрышко? Итак, вы приедете с вашей родственницей. С этим покончено. Отлично. Здесь, по крайней мере, обоих вас накормят. Амфитер не голод и жажда. Если вы любите крыс, тогда поезжайте туда немедленно. Получите полное удовольствие. Вы можете там пожить сколько вашей душе угодно. Но только как бы вам не умереть с голоду. Во всяком случае, когда я туда выберусь, то перед отъездом поужинаю. А чтобы вам было веселее, заезжайте-ка за мной. Мы как следует закусим, а когда вернемся, еще раз поужинаем. Вы любите яблочный пирог? Да? Ну так вот, никто в мире не делает его, как мой повар. Видите, я же говорила, что вам необходимо пожить здесь. Ну так приезжайте и погостите. Знаете, у нас тут гораздо больше места, чем кажется на первый взгляд. Я об этом не распространяю, чтобы не налетали скучные люди. Вы могли бы пожить здесь с вашей родственницей. Здесь она подышит не таким воздухом, как в Бальбеке. Я утверждаю, что этим воздухом мне удавалось вылечивать безнадежно больных. Честное слово, я их вылечивала и не последнее время. Ведь мне раньше приходилось жить совсем близко отсюда. То место я сама же и открыла, и платил я за него сущие гроши, а виды там необыкновенные. Не то что в этой Храспиальер, я вам его покажу на прогулке. Но я признаю, что и здесь воздух в самом деле живителен. Но я не хочу об этом раззванивать, а то как бы парижане не полюбили мой уголок, я уж на это не раз нарывалась. Одним словом, передайте вашей родственнице, вам предоставят две прелестные комнаты, окнами на долину. По утрам вам будет видно, как из полумглы выплывает солнце. А кто такой этот ваш Робер де Сен-Лу? Спросила госпожа Вердюрен с беспокойством. Она слышала, что я собираюсь к нему в Донсьер, и боялась, как бы я из-за этого ее не надул. Лучше привезите его сюда. Если только он не скучный. Я слышала, как о нем говорит Морель. Должно быть, это один из его ближайших друзей, — сказала госпожа Вердюрен, но это была чистейшая ложь. Сен-Лу и Морель понятия не имели друг о друге. Услышав, что Сен-Лу знаком с де Шерлю, она вообразила, что их познакомил скрипач. Ей хотелось показать, что она обо всем осведомлена. Может быть, он занимается медициной или литературой? Знаете, если вам нужна протекция на экзаменах, то Котар всемогущ, а для меня он сделает все. Что же касается академии, если это понадобится потом, сейчас, я полагаю, он еще не подходит по возрасту, то имейте в виду, что там я располагаю несколькими голосами. Ваш друг оказался бы здесь среди людей, родственных ему по духу. Может быть, ему было бы интересно осмотреть самый дом. В Донсьере ничего любопытного нет. Словом, как хотите, как вам удобнее, — заключила она и больше уже не настаивала, чтобы я не вынес впечатление, будто она ищет великосветских знакомств. Еще потому, что образ правления, который она установила для верных, то есть тирания, должен был по ее требованию именоваться свободой. — Что с тобой? — спросила она Вердюрена. Тот, жестами выражая возмущение, направлялся к бревенчатой террасе, которая примыкала к гостиной, и откуда открывался вид на долину, и при взгляде на Вердюрена можно было подумать, что он задыхается от гнева, и ему хочется подышать свежим воздухом. — Тебя опять обозлил Саньет? Но ведь ты же знаешь, что он идиот, так не надо кипятиться и доводить себя до такого состояния. — Я этого боюсь, — обратилась она ко мне, — ему это вредно. У него это вызывает приливы крови. Но я понимаю, что в иных случаях с Саньетом нужно ангельское терпение. Надо всегда помнить, что мы принимаем его из милости. Меня, признаться сказать, его восхитительная глупость приводит в веселое настроение. Вы, наверное, слышали, что он изрек после ужина. Я не умею играть в вист, но зато умею играть на рояле. Очаровательно. Это верх остроумия. И потом это ложь. Он не умеет играть ни в карты, ни на рояле. Но мой муж, при всей его видимой суровости, человек душевно ранимый, добрый, и этот эгоизм Саньетта, который только и думает, какое он произведет впечатление и выводит его из себя. Ну, полно, полно, голубчик. успокойся. Ведь тебе же говорил Котар, что это вредно для печени, и все это потом мне же придется расхлебывать. Опять обратилась ко мне госпожа Вердюрен. Завтра Саньет приедет и будет нервничать, хныкать, бедняга. Он очень болен, но все-таки нельзя же из-за этого вгонять в гроб других. И даже когда он очень страдает, когда хочется его пожалеть, он отталкивает от себя своей глупостью. Ах, какой он болван! Ты ему скажи самым милым тоном, что после подобных сцен вы оба заболеваете, так вот пусть он больше не приезжает. Он этого боится, как огня, и твои слова подействуют на него успокоительно, — навинчивала своего мужа госпожа Вердюрен. С правой стороны в окна почти уже не было видно море, а в окна слева смотрела долина, покрытая снегом лунного света. Время от времени слышались голоса Морели и Котара. «Козыри у вас есть?» «Ес». «Не важнец у вас дела», — ответил на вопрос Морели маркиз де Говожо. Он видел, что у доктора полны руки козырей. «Вот бубновая дама», — сказал доктор. «Вам известно, что она козырная? Хлоп-цоп, а псов тут нет». Маркиз де Говожо признался, что не может взять в толк, почему доктор ни с того ни с сего заговорил о собаках. «Мне послышалось, вы сказали, это не вы жлец?» «Я сказал, не важнец». Доктор подмигнул в знак того, как остроумно он скаламбурил. «Погодите», — показывая на своего противника, — сказал он. «Вот я сейчас разобью его, как под Трафальгаром». Должно быть, доктор действительно сделал удачный ход, потому что от радости он, смеясь, начал томно поводить плечами, а это в семье, в роду Катаров, являлось признаком почти животного наслаждения. У предшествовавшего поколения этот жест сопровождался другим — тереть себе руки, как будто их моя. Катар одно время делал и то, и другое движение, но в один прекрасный день тереть руки перестал, причем так и осталось неизвестным, под чьим воздействием супруги или же начальство. Даже играя в домино, доктор, когда он заставал партнера пошевелить мозгами и воспользоваться двойной шестеркой, а от этого он получал величайшее удовольствие, только поводил плечами. Когда же, что бывало с ним чрезвычайно редко, он на несколько дней уезжал к себе на родину и встречался с кем-нибудь из своих двоюродных братьев, который все еще тер себе руки, то по возвращении рассказывал госпоже Котар: «Бедняга Рене, уж очень он провинциален». «У вас эта штуковина есть?» — спросил он Мореля. «Нет? Тогда я хожу старым Давидом». «Стал быть, у вас пять? Вы выиграли?» «Си, сеньор, блестящая победа, доктор», — сказал маркиз. «Пиррова победа», — сказал Котар и, повернувшись к маркизу, посмотрел на него поверх пенсне. Ему хотелось удостовериться, какое впечатление произвела его острота. «Если у нас есть еще время, вы можете отыграться», — сказал он Морелю. «Тасовать мне? Ах, нет. Вон экипажи, придется отложить до пятницы, и тогда я покажу вам фокус, который не так-то легко раскумекать». Вердюрены вышли проводить нас. Чтобы быть уверенной, что Саньет завтра приедет, покровительница старалась быть с ним особенно ласковой. «Вы, мой милый мальчик, должно быть без пальто», — сказал мне Вердюрен. Его преклонный возраст давал ему право на отеческое обращение со мной. «А погода, видимо, изменилась». Слова Вердюрена так меня обрадовали, словно тайная жизнь, возникновение в природе тех или иных изменений предвозвещали другие перемены, перемены в моей жизни, и открывали для меня новые возможности. Стоило отъезжающим отворить калитку в парк, и уже чувствовалось, что на сцене теперь иная погода. В ельнике, где когда-то маркиза де Говожо бредила Шопеном, поднимался свежий ветерок, одна из летних отрад. И чуть внятно, ласкающими слух переливами, прихотливыми струйками, начинал наигрывать быстрые свои ноктюрны. Я не взял верхней одежды. Но потом, когда я бывал здесь с Альбертиной, я от нее не отказывался, не столько для защиты от холода, сколько для охраны тайны нашего блаженства. Стали искать норвежского философа, но так и не нашли. Может быть, у него схватило живот, или он боялся опоздать на поезд? Уж не прилетел ли за ним аэроплан? Уж не вознес ли он на небо? Как бы то ни было, он исчез, словно некий дух, так что никто и оглянуться не успел. — Напрасно вы так легко оделись, — сказал мне маркиз де Говожо. — Холод собачий. — Почему собачий? — спросил доктор. — Берегитесь приступов удушья, — продолжал маркиз. — Моя сестра по вечерам не выходит. Кстати сказать, сейчас она чувствует себя неважно. Во всяком случае, не идите с непокрытой головой, сейчас же наденьте шляпу. — Это удушье не от холода, — наставительно заметил Котар. — Ах, вот как, — спросил маркиз де Говожо и склонил голову. — Значит, вы придерживаетесь мнения? — Без сомнения, — подхватил доктор, и, чтобы маркизу была видна его улыбка, взглянул на него поверх пенсне. Маркиз де Говожо засмеялся, но, убежденный в своей правоте, продолжал настаивать. — Однако, — заметил он, — после того, как моя сестра выйдет вечером, у нее каждый раз бывает приступ. Мне с вами спорить бессмысленно. Не понимая, что это невежливо, — сказал доктор. Притом на море я медициной не занимаюсь, разве что пригласят к больному. Сейчас у меня отдых. Отдых здесь у него получился даже более полный, чем, может быть, ему хотелось. Когда маркиз де Говожо, садясь с ним в один экипаж, сказал: «Нам повезло». Близко от нас, не на вашем берегу залива, а на другом, но залив в этом месте очень узкий, живет еще одна знаменитость, доктор Дю Бульбон. Котар, из деонтологических соображений избегавший критиковать своих коллег, не мог удержаться от восклицания, как в тот роковой для меня день, когда мы с ним зашли в казино. Какой же это врач? Он врач от литературы? Его терапия — фантастическая терапия, чистейшее шарлатанство. Но это не мешает нам быть в хороших отношениях. Если б я не собирался отсюда уехать, я бы на пароходе разочек к нему съездил. Однако, увидев, какое выражение лица появилось у Котара, как только он заговорил с маркизом де Говожо о Дю Бульбоне, я подумал, что пароход, на котором он рад был бы к нему съездить, очень напоминал бы тот корабль, который снарядили салернские лекари, вознамерившиеся уничтожить целебные воды, открытые другим врачом-литератором Вергилием, тоже отбившим у других врачей всех пациентов, но который во время плавания потонул вместе с лекарями. «До свидания, мой милый Саньет. Непременно приезжайте завтра. Вы же знаете, как вас любит мой муж. Он ценит ваше остроумие, вашу интеллигентность. Ну да, вы это за ним знаете. Он любит напускать на себя грубость. Да-да, но он просто не может без вас жить. И первый его вопрос: а что, Саньет приедет? Я так люблю, когда он к нам приезжает». «Я никогда ничего подобного не говорил», — сказал Саньет Увердюрен с наигранной прямотой, которая должна была служить доказательством правдивости слов покровительницы об его отношении к Саньету. Затем, посмотрев на часы, без всякого сомнения для того, чтобы не затягивать прощание, так как в вечернем воздухе уже чувствовалась сырость, он сказал кучерам, чтобы они не тащились, но были осторожнее при спусках, а нас уверил, что к поезду мы не опоздаем. Каждого из верных поезд должен был довести до его станции, кончая мной, так как никто больше не ехал до Бальбека, и начиная с Говожо. Говожо, боясь ночью ехать по горе, вместе с нами сели в вагон в Дувиль-Фетерне. На самом деле, ближе всего до них было не от этой станции, которая находилась на значительном расстоянии от села, а на еще более значительном от замка, а еще более от Лассонь. Когда маркиз де Говожо приехал в Дувиль-Фетерн, он, по выражению Франсуаза, решил сунуть монету кучеру Вердюренов, тому, кто грустил, у кого была чуткая душа. Маркиз де Говожо отличался щедростью и в этом отношении был скорее в маму, но то ли в нем сейчас пересилил папа, только он, давая на чай, вдруг заколебался, точно тут была допущена какая-то ошибка, то ли им самим, в темноте давшим, например, су вместо франка, то ли вознаграждаемым, не заметившим, как много ему дали. Поэтому он счел нужным обратить на это обстоятельство внимание кучера. «Я вам даю целый франк. Видите, Повертев блеснувший на свету монетой, сказал он кучеру, чтобы верные могли потом рассказать об этом госпоже Вердюрен. «Видите, это целых 20 су, а ведь тут недалеко». Он и его жена распрощались с нами в Лассонь. «Я скажу моей сестре», — еще раз пообещал он мне, — «что у вас бывают приступы удушья. Я уверен, что ей это будет интересно». Я понял его слова так, что это доставит ей удовольствие. Его жена, прощаясь со мной, произнесла 2 слова, так что в этой транскрипции они тогда коробили меня даже в письмах, и хотя потом мы к этому привыкли, но в устной речи им и теперь, на мой слух, нарочитая их небрежность, выработанная их фамильярность, придает какую-то нестерпимую педантичность. «Я очень рада, что посидела с вами вечерок», — сказала она мне. «Когда увидите Сен-Лу, передайте ему от меня привет». Маркиза де Гуважо произнесла «Сен-Луп». Мне не удалось дознаться, кто так произнес при ней эту фамилию, или что могло подсказать ей, что эту фамилию следует произносить именно так, как бы то ни было. Она еще долго потом произносила «Сен-Луп». Один человек, плененный ею, ею одной дышавший, в этом ей подражал. Когда другие говорили «Сен-Лу», оба упорно, отчеканивая каждую буковку, говорили «Сен-Луп». То ли для того, чтобы дать другим в завуалированной форме урок, то ли для того, чтобы хоть чем-то выделиться. Однако, по всей вероятности, дамы более знатные, чем маркиза де Гуважо, сказали ей прямо или намекнули, что она неправильно произносит эту фамилию, и что принимаемая ею за оригинальность есть на самом деле ошибка, из-за которой она может показаться недостаточно вышколенной, как бы то ни было. Немного погодя, маркиза де Гуважо стала говорить «Сен-Лу», а вслед за ней прекратил сопротивление ее поклонник. То ли она сделала ему замечание, то ли он сам обратил внимание, что она опускает конечную согласную, и сказал себе, что есть такая замечательная женщина, такая волевая и такая самовлюбленная, и, наконец, сдалась, то сделала это сознательно. Самым неприятным из поклонников маркизы был ее муж. Маркиза любила поднять кого-нибудь на смех, при этом часто хватала через край. Как только она начинала подпускать шпильки мне или кому-нибудь еще, маркиз де Гуважо со смехом посматривал на жертву. Он был косоглаз, а благодаря косине даже дураки, развеселившись, сходят за умников. И когда он смеялся, то на фоне белка, который в другое время только один и был виден, показывался краешек зрачка, так в затянутом облаками небе, вдруг проглядывает голубизна. Впрочем, этот ловкий маневр происходил под прикрытием монокля, исполнявшего ту же обязанность, какую исполняет стекло, которое защищает редкостную картину. И трудно было угадать, добродушно ли смеялся маркиз. «Что ж, негодник, вы можете гордиться, к вам благоволит чертовски умная женщина, или же зло. Ну как, милостивый государь, приятно, наглотались пилюль или услужливо? Помните, я около вас. Я смеюсь только потому, что это милая шутка, но в обиду я вас не дам», или жестоким смехом сообщника. «Подсыпать вам нет смысла, но вы же видите. Я хохочу до упаду над градом оскорблений, которыми она вас осыпает. Я сейчас лопну от смеха, значит, я это одобряю, а я ее муж. Но вот если вы вздумаете отбиваться, то уж тогда, мой милый мальчик, пеняйте на себя. Для начала я влеплю вам парочку оплеух с пылу, с жару, а потом мы с вами отправимся скрестись шпаги в труси щебет». Веселое настроение маркиза можно было истолковать по-разному. Выходки же его супруги прекращались скоро. Тогда и маркиз де Гуважо больше уже не смеялся, и его расторопный зрачок исчезал. А так как мы на несколько минут отвыкали от его совершенно белого глаза, то теперь этот глаз придавал краснощекому нормандцу нечто безжизненное, потустороннее, как будто маркизу только что сделали операцию, или словно его глаз там, за моноклем, молит Бога о даровании мученического венца.